неприкасаемые. О том, что Белов, задействовав показания Насти, снятые дежурным опером Склифосовского, и приложив листки с корявым почерком Ярового, срочно, невзирая на невменяемое состояние, доставленное в управление, легко добился разрешения на захват. Подсидерцев узнал спустя 5 минут после того, как Белов объявил это своему отделу. Первым отстучал Семенов. Других талантов, кроме стукачества, у блатного мальчика не было. Потом его звонок продублировал всегда медлительный Барышников. Слишком уж легко дали добро на операцию, сразу же отметил для себя Подсидерцев. Кто-то невидимый, но достаточно влиятельный, дернул за ниточки, склонив чаши весов в пользу Белова. Подсидерцев, недолго думая, набрал номер начальника Белова. Подсидерцев говорит: «Привет, Леонид Трофимович. Хочу спросить, кого это там решил травить твой Белов?» «Ой, не надо. Начальник отделения не знает, чем занимается его основной кровопийца. Как узнал про травлю?» «Брось, Трофимыч, всю жизнь в органах, а такие вопросы задаешь. Вот-вот. Тебе, надеюсь, трупы в отделении не нужны? А Белов их разом организует. Потому что я сейчас в том же месте, в тот же час, буду брать человека. На нем дор с окраской терроризм висит. Он с пеленок воюет. И не дай бог, они усилили охрану. От беловских орлов там только перья полетят. Короче, слушай меня. Сейчас к тебе подъедет мой человек. Да никто тебя за жабры не хватать. Слушай, Леонид Трофимович, шеф твоей управы за то, что вместо родины начал банки охранять. Пинком под зад получил, так? Что сейчас начнется?» «Правильно соображаешь. Чистка кадров. А на пенсию тебе еще рановато. Намек понял? Согласуем. Захват проводят мои. За их спинами входят беловские опера. Нет, я возьму только своего. Да пусть подавится. Да я еще посодействую, чтобы ему медальку на грудь повесили». Он бросил трубку, вытер платком влажную ладонь. «За спасение утопающих медаль нужна. Это точно», — прошептал Подсидерцев. Он достал из папки фотографии Кротова и Журавлева, положил на стол. Долго всматривался в их лица, потом снял трубку внутренней связи. «Дежурные, группа А, в ружье! Старшего группы ко мне, в кабинет на инструктаж!» В группу захвата специально отбирались люди с цепкой памятью на лица. В любых условиях, как бы ни сложился бой, они были обязаны выполнить специальную задачу – обнаружить и взять под контроль тех, чьи фотографии им давали запомнить. Взять под контроль следовало понимать двояко. В зависимости от приказа это могло быть эвакуация любой ценой, живыми или мертвыми, или обязательная и безусловная ликвидация на месте обнаружения. Глава 55. Последние усилия. Когти орла. Олаф раздавил в пальцах последний цилиндрик экстренной связи, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мотор мерно урчал на холостых оборотах, обогреватель гнал в салон теплый воздух. Он выбрал самое надежное место для экстренного контакта. Справа от него в перекрестье прожекторов высилась гранитная фигура Тельмана. На плечах и кепке вождя немецкого пролетариата лежала белая корочка нетающего снега. Запеленговав место выхода в эфир, ворди не догадаются, кого именно он вызывает навстречу. Здесь состоялась первая встреча с посланником. Сигнал именно с этой точки должны были понять однозначно. Добытые Олафом сведения требуют экстренного доклада лично руководителю операции. Через 17 минут рядом с машиной Олафа заскрипели тормоза. Из черного джипа вышел высокий, поджарый мужчина. Поднял воротник пальто, осмотрел пустынную площадь. Олаф сунул пистолет в кобуру, все это время держал его на коленях, и дважды мигнул фарами. Посланник сел в полоборота, цепким взглядом осмотрел Максимова. «Ты уже на грани, Олаф», — констатировал он. «У самого», — отметил Максимов, — «со времени последней встречи седины не прибавилось, но под глазами залегли серые тени. Могло быть и хуже», — Максимов вспомнил Самвела и его людей. «Угроза вторжения?» «Да», — посланник кивнул. «Объявлено почти месяц назад. А теперь докладывай, Олаф». Максимов откинул голову на подголовник кресла, закрыл глаза. Так было легче сосредоточиться. Предстояло четко и кратко рассказать то, во что обычный человек вряд ли поверит. умение отметать все наносное, не ударяться в самокопание или бахвальство, не дать воли эмоциям. Все это приходит с опытом. Ничто так не говорит о качестве воина, как его доклад после битвы. «Все ясно», — начал посланник, как только замолчал Максимов. Кстати, уложился всего за 4 минуты. Потому как посланник посмотрел на часы, Максимов догадался, что ему дорога каждая секунда. А чего-то главного посланник для себя еще не решил. Проблемы Максимов решил прийти ему на помощь. «Правильно сделал, что вызвал меня. Чуть-чуть не лопухнулись». Посланник суеверно сжал кулак. «Мы, естественно, получили информацию, что Гаврилов усилил охрану дачи. Там сейчас 7 хорошо вооруженных боевиков. Но то, что они имеют приказ Сигуа ликвидировать всех, путает все карты. К тому же не исключаю, что в игру вот-вот вступит Подсидерцев. Ему надо спасать себя и операцию. В средствах он стесняться не станет. Могу себе представить, что скоро будет твориться на даче. Брать ее с боем мы не можем. А тихо пропустят только тебя. Надо возвращаться, Олов». Посланник скользнул взглядом по лицу Максимова. «Выдержишь?» Максимов прислушался к себе. Сквозь боль и усталость откуда-то изнутри поднималась горячая волна. Опять захотелось схватки. Вместо ответа он молча кивнул. «Операция практически завершена. Мы только что вычислили филиал банка. Его надо заблокировать. Это я беру на себя. На даче остался наш человек. Зовут Бруно. Техническую часть работы возьмет на себя он. Твое дело прикрытие. Любой ценой». «Вот с Бруно я чуть не лопухнулся», — усмехнулся Максимов. «Думал, что работает на Гаврилова. Мои поздравления. Легенда и агент просто идеальны. Сам ему и передашь. Для него это первое серьезное задание. Кстати, когда вычислил, что он работает на орден?» «Практически в последнюю минуту. Если бы он не прокололся на загадке о 3 стаканах воды, я бы завалил всех на даче. Плюс Гаврилова с группой обеспечения и ушел. А так пришлось вызвать огонь на себя». Максимов пошевелил затекающими от усталости плечами. «Все, Олов, время. Первое. Обеспечь завершение работы Бруно любой ценой. Второе. Эвакуируй после выполнения задания. А Кротов? Либо я его, согласно контракту с гномами, отправляю на тот свет, либо вывожу вместе с Бруно. Знает он много. Может пригодиться, а? Старик тебе симпатичен, так?» Посланник положил ему руку на плечо. «Но договор с гномами важнее. А персти нельзя носить одновременно на 2 руках». «Все ясно», — Максимов достал из кармана 2 карточки плотного картона. «Это контрамарки. Если не я, пусть на контакт с администратором выходит наш человек. Паролем будет мое имя. Олов». «Хорошо», — посланник взял контрамарки. «А это тебе», — он положил на колени Максимову кожаную сумочку. В ней был полный комплект для чрезвычайной ситуации. Микропередатчики экстренной связи, взрыв-пакеты ослепляющего и парализующего действия, капсулы с летучей жидкостью. Стоило разбить такой о пол, и через 3 секунды взрыв, разорвав стеклянную оболочку, наполнял помещение тысячей мелких осколков, покрытых цианистым калием. Отдельно хранились шприцы, тюбики с мощным обезболивающим, способным снять боль даже при отрыве конечности, и 1 красный колпачок. Яд действовал моментально, мгновенно избавляя от страданий. Он дождался, пока Максимов пристегнет сумку к ремню, заглянул в глаза и тихо сказал: «Да хранит тебя Господь». Не дожидаясь ответа, вышел из машины, мягко закрыв за собой дверь. Проводив взглядом машину посланника, Максимов полез сзади в карман брюк, достал маленький бархатный мешочек, в котором хранил руны, потряс, тихо скрипнули трущиеся друг от друга плоские камешки. Он, не глядя, вытащил один, поднес к свету. Выпала руна огня. Впереди его ждали полное раскрытие тайны, свет, разметавший тьму, и огонь, который уничтожит все, чтобы из пепла прошлого можно было извлечь золотые крупинки опыта. «Бруно, ваш адрес направлен Олов. Заданием обеспечить прикрытие завершающего этапа. При осложнении обстановки разрешаю огневой контакт. Удачи, Бруно. Норт». цель оправдывает средства. Ашкенази отправил в рот последнюю пригоршню арахиса, скомкал жалобно пискнувший пакетик и тяжело вздохнул. Припасы снова кончились, а нервная дрожь не унималась. Цель оправдывает средства. Ашкенази отправил в рот последнюю пригоршню арахиса, скомкал жалобно пискнувший пакетик и тяжело вздохнул. Припасы снова кончились, а нервная дрожь не унималась. Он обвел взглядом полуподвальное помещение. Даже ремонт не мог скрыть убогой первоосновы бывшего жековского клуба. Честно говоря, особо не старались. Ашкенази сам настоял, чтобы излишнего евроремонтного блеска не наводили. По документам здесь размещалась аудиторская фирма с мизерным оборотом и малочисленным персоналом. Зачем же излишней роскошью привлекать нездоровое внимание? Тот самый филиал, что по бумагам должен был находиться в шикарном офисе в центре Грозного, прекрасно разместился в полуподвальной типовой многоэтажке на окраине Москвы. В трех комнатках обрабатывалась и велась вся банковская документация. Если судить по ней, то филиал МЕКБ постоянно выдавал суды клиентам, инкассировал выручку, играл на курсе доллара. Короче, занимался тем, чем и полагается заниматься банку. Вся эта бумажная активность служила прикрытием для средств, поступающих для Гоги от его боливийских патронов. По операциям с наркодолларами велась иная отчетность, не менее четкая и тщательно контролируемая. Всю работу в филиале взяло на себя семейство Кагановых, дальние родственники Ашкенази и старые партнеры по не совсем законным делам. А откуда могут быть, скажите мне, законные дела в стране, считавшей частный интерес отдельной личности, реализовавшейся в частную собственность, высшим криминалом? Вот и пришлось уйти отпрыском славной фамилии биржевых спекулянтов в подполье, в переносном и буквальном смысле слова. Работали семейным подрядом, потому что дети и внуки Каганова, как и положено в приличной семье, пошли по стопам деда. Дед и следил за всем, ежедневно первым, являясь на службу в полуподвал. Среднее поколение разрабатывало стратегию банковской деятельности, давая 100 очков форы многим легальным банкам, а молодежь, шустро соображающая, но еще не имеющая должного опыта, работала простыми клерками. На них же висела ответственность за работу компьютеров, потому что среднее поколение обходилось калькуляторами, время от времени перепроверяя себя на обычных бухгалтерских счетах. А дед Каганов, несмотря на седую голову и склеротический румянец, прекрасно считал в уме и мог по памяти восстановить отчетность за любой квартал прошлого года. Ашкенази перелистнул страничку балансовой ведомости и проворчал: «Деньги, будь они неладны, все хотят их иметь, даже те, кому это противопоказано. И зачем Гоге их было столько?» Он осекся, сообразив, что сказал о Гоге в прошедшем времени. Потом вспомнил, что приехал сюда, чтобы подготовить отчетность для передачи дел Кротову. На душе сразу же полегчало. «Нет, Гога — это одно, а Савелий Кротов — это совсем другое». Он защелкал клавишами калькулятора, потом вдруг остановился и беспокойно потянул носом. В комнате он был один, но тем более странным показался нежный аромат овощного рагу, назойливо лезший в ноздри. Ашкенази сглотнул слюну, толстый живот заурчал, требуя новой порции успокоительного, желательно не импортной сухомятки, а домашней пищи, приготовленной с любовью и по всем правилам. Ашкенази принюхался. Сейчас отчетливо запахло курицей в молоке. Просто бред какой-то. Он вытер взмокший лоб. Больше о делах думать было не в мочь. За дверью в дальнем конце коридора тихо звякнула посуда. Ашкенази вспомнил, что он не один. Охранник, молчаливый бородатый парень, должен был сейчас сидеть в каморке у входа. И из нее-то и тянуло головокружительным ароматом разогреваемого ужина. «Попросить или сам догадается?» — подумал Ашкенази. «Черта с два догадается. Кто у нас думает о ближних? Мы о них вспоминаем, когда надо занять денег». «Ох, эти мне деньги!» Он оттолкнул от себя папки с отчетностью. Уже собрался встать и идти на запах, когда у входа послышался какой-то шум. Потом громко звякнула посуда. Ашкенази судорожно икнул и застыл в кресле. Дверь неожиданно распахнулась. Человек в черном, долгополом пальто бесшумно вошел в комнату и навел пистолет на Ашкенази. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, был цилиндр глушителя. Черная дырочка смотрела прямо ему в глаза. Когти орла. Первое, что увидел Ашкенази, открыв глаза, были пальцы. Точенные и чуткие пальцы музыканта. Сначала подумалось, что это бред. Он с трудом отогнал от себя наваждение и приподнял голову. Пальцы нежно поглаживали полированное тело пистолета. Чуть вздрагивали, касаясь вороненой стали. «Хватит страдать, Александр Исакович!» — услышал Ашкенази ровный грудной голос. «Очнулись же!» Ашкенази вздохнул. «Надо было приходить в себя!» Эти пальцы, как он понял, были достаточно сильны и жесткие, чтобы сделать очень и очень больно. «Что вам надо?» – просипел Ашкенази. В горле так пересохло, что казалось, его ободрали наждаком. «Во-первых, вас никто не собирается убивать. Ни здесь, ни потом. Запомните это, чтобы больше не падать в обморок. Во-вторых, мне потребуется ваша помощь». «Кто вы?» Ашкенази заставил себя внимательнее вглядеться в сидевшего напротив человека. Лет 40-45. Густые волосы с проседью. Благородное костистое лицо. Спокойный, немного равнодушный взгляд уверенного в своих силах человека. Никого из знакомых или случайно встреченных за последние годы он не напоминал. В окружении Гоги все больше крутились люди и людишки с несмываемым пятном криминального прошлого. В среде тех, с кем приходилось крутить дела, таких тоже не было. Там, как отличительный признак касты, у всех в глазах горел огонек нездорового азарта, время от времени сменяющегося тоской перед неминуемым и всегда близким, нехорошим концом. «Лично я с вами не знаком, но на днях вы оказали услугу моему знакомому, сопроводив его в театр». Незнакомец мягко улыбнулся, но глаза остались холодными. Ашкенази, как от удара, откинулся в кресле, сцепив руки на животе, в котором больно заворочился тяжелый комок. Он затравленно посмотрел по сторонам. В комнатах бесшумно двигались люди в черных комбинезонах, лица закрывали черные вязаные маски. Одни собирали в пластиковые мешки все попадающиеся под руку бумаги. Другие, наоборот, доставали из своих мешков ворохи бланков и бумаг и раскладывали на освободившихся местах. Двое, подсвечивая себе тонкими фонариками, копались во внутренностях компьютеров. «Что они делают?» Ашкенази недоуменно уставился на человека в черном пальто. «Сейчас мы соберем всю имеющуюся здесь информацию и перевезем в более спокойное место. Там вы поможете нам в ней разобраться». «Это невозможно!» – отчаянно закрутил головой Ашкенази. «Почему?» «Один я не могу!» – выдавил Ашкенази. «Кто работал с вами?» – бесстрастный взгляд человека вдруг стал всасывающим. Зрачки льдинистых глаз, дрогнув, расширились. «Фамилии, адреса. Кто еще знает о них?» «Кагановы. Семья. 8 человек. Живут в соседнем доме. Квартиры номер 6 и 21. Не знает никто. Я сам договаривался». Ашкенази понял, что выложил все, сам того не желая. Сглотнув вязкую слюну и добавил упавшим голосом: «Только не убивайте, прошу». Взгляд человека опять стал прежним, спокойным до равнодушия. «Я же сказал, никого убивать не собираемся. Этим людям за работу будет заплачено. За работу и молчание. А я? С вами, Александр Исакович, нам предстоит долгая и взаимовыгодная работа». Человек убрал со стола пистолет, сунул его в карман пальто. «Пойдемте, здесь нам делать нечего». Ашкенази попытался встать, но, охнув от боли, навалился груди на стол. Живот свело такой судорогой, что он всхлипнул. «Вам плохо?» – в голосе человека было ровно столько тревоги, сколько требовала ситуация. «Мне... я очень... хочу есть!» Ашкенази был готов расплакаться от стыда и беспомощности. «Поймите, просто не могу!» Человек секунду разглядывал пошедшее красными пятнами лицо Ашкенази, потом щелкнул пальцами, подозвав к себе одного из людей в черном. Что-то прошептал на ухо. Тот кивнул, быстро вышел в коридор, вернулся, неся на вытянутых руках кастрюльку. Из-под крышки шел одуряющий запах. Ашкенази, тяжело дыша, смотрел на поставленную перед ним кастрюльку. Потом, рванув душивший воротник, тихо пискнул, наклонился, зачерпнул полную ложку исходящего паром варева. На несколько долгих минут это страшный мир, в котором бесшумно возникают из темноты люди в черных одеждах, уверенно и бесстрастно делают свое дело и исчезают, растворившись в породившем их мраке, этот безумный и беспощадный мир перестал для него существовать. В Норду. Финансовый центр обнаружен и взят под контроль. Группа СП-2 проводит изъятие документации и снятие информации с компьютеров. Помещение подготовлено к пожару. Отход группы планируют через 10 минут. Объект «Пузырь» и его сотрудники будут доставлены нами на согласие на добровольное сотрудничество от «Пузыря» получено. Печора. Печоре. В состав группы СП-6 выдвинуться в район нахождения объекта «Нора», обеспечить прикрытие действий «Олова». Разрешай любые действия. Норд.